Глава 6. Дом без хозяина ветшает моментально. Инга вошла и огляделась. Студия с крошечной кухонькой, разобранный диван. Какой необычной, богемной казалась ей мастерская Штейна раньше. Сейчас же это была просто комната с очень высокими потолками. Баблюся с Гришей приехали минут через 15 после них. Накануне Лиза позвонила им с просьбой помочь перевести вещи Олега. Союз фотохудожников потребовал освободить помещение. «Зачем вы собственной персоной-то?» Обняв и поцеловав Ингу и Лизу, пробубнила баблюся. «Мы бы здесь и вдвоем справились. Грузовую машину же ты заказал, Лизок?» Лиза посмотрела на засохшую лужу на полу. «Вон там шкаф», — быстро сориентировалась баблюся. «Иди, Лизок, одежду собери. Инга, ты технику по коробкам разложи. Я сейчас тут быстренько полы-то вымыть надо, у меня все с собой». Она сняла пальто, повесила его на вешалку у двери и раскрыла свою необъятную сумку. Надела голубые перчатки из особенной плотной резины. Они были ей почти по локоть. «Пакет с тряпками куда?» — уныло спросил Гриша. «А вот сюда, сынок, на скамеечку, к рамкам твоим». «Ма, что делать дальше-то?» — Гриша засучила рукава. Двигался он как-то дерганно и неловко. Баблюся задумалась. «Ну, снимай полки на кухне, что ли», — сказала, наконец. «Все, что в ящиках, посуду там, ножи, вилки в коробку клади. Потом шкаф разберешь, еще диван. Белье постельное снять надо». «Я сделаю», — отозвалась Лиза. Инга занялась штативами, блендами, осветительными лампами. Она раскручивала их шарнирные ножки, стараясь ни о чем не думать. Баблюся начала с засохшей лужи. Вспенила воду в большом оранжевом ведре и теперь со стервенением терла пол. Лиза тихо плакала над каждой футболкой, над каждой парой брюк. Работа у нее шла медленно, и Инга поняла, что, покончив с техникой, начнет помогать Лизе. Гриша в кухонном углу, наоборот, ссыпал содержимое ящика в коробки небрежно и быстро, не церемонясь. Когда вся техника была сложена в коробке, Инга заклеила их прозрачным скотчем. Взяла совок с веником, которые у Штейна стояли под раковиной возле помойного ведра. Сколько раз она тут подметала разноцветные конфетти, крошки от пиццы и прочий праздничный мусор. И пошла в угол, где стояла аппаратура. «Не надо, не надо!» — всполошилась баблюся. «Я там потом тоже с тряпкой пройдусь». «Да тут прежде чем мыть, нужно подмести сначала», — объяснила Инга. «Пыль комьями, да и осколки вон». Она собрала мусор в совок, распрямилась. Окна, стены, гулкая пустота. «Ну вот и все, Олеженька. Где был ты, будут чужие». Баблюся деловито снимала шторы. «Это ведь тоже его, Олега, шторы-то были?» — спрашивала она. «Да, Лизок». «Да кому они нужны? Пусть бы висели», — равнодушно сказала Лиза. «Ну, зачем новому жильцу-то отдавать? Пусть сам о своем уюте заботится. Тебе не нужны, я себе возьму». «Бери, конечно, если хочешь», — согласилась Лиза. «Инга, скотч у тебя?» «На багетах в прихожей». «Не найду никак?» «Посмотри у входной двери, я, кажется, его на пакет пятеры положила, который с рамками». «А я их это выкинул», — смущенно сказал Гриша, — «вместе с мусором». «Подумал, не нужны уже». «Ну, выкинул и выкинул, ничего страшного», — устало сказала Лиза. «Скотч нашла». За лавку закатился. Коробки с архивом, который Штейн завещал Инге, привез Костик. Заносил в три захода, ворча. Но и накопил Олег барахла. Еле в машину влезла. Только что на голове их не вез. Около 15 коробок, целый коридор. «Вот в этой отдельной всякие железяки лежат», — говорил Костик, ставя последнюю коробку на стул в прихожей. На полу уже не было места. Звенели, пока нес, тяжеленные. Инга вскрыла ее канцелярским лезвием. Точно, цифровой архив. В коробке аккуратными стопочками в специальных разделителях были уложены флешки, фотобанки и круглые серо-черные тарелочки с терабайтами информации. «Слушай, пойду я?» — спросил Костик. «Тут заказ рядом с твоим домом. Думаю, взять, не взять?» «Подожди!» — остановила его Инга. В других коробках, конечно, его фотографии. Документы к выставке, проекты, тысячи бракованных снимков. Какие-то старые архивы, взглянуть на которые спокойно я смогу еще не скоро. «Весь коридор! Не выйти, не войти!» Она беспомощно улыбнулась. «Костик, отвези их на дачу, а?» «Все, кроме этой, на стуле». «Ты издеваешься? Нет?» Костик поднял воротник куртки и глянул на коробки. «Я их полчаса сюда затаскивал, а теперь обратно нести? Раньше нельзя было сказать». «Знаю, знаю, ну прости. Ну давай я чаем тебя угощу», — сказала Инга. «Только не бери заказ, отвези коробки. Ты тоже хорош. Позвонил бы сразу, предупредил, что их так много, я бы, может, быстрее сообразила. Ключи дам». «Ладно», — сжалился Костик, — «наливай свой чай. Что не сделаешь ради любви?» «Вечной любви, Костик, вечной. Спасибо тебе. Прости, телефон. Алло? Ну что, с тебя пиво? Или что ты там мне обещала? Вечер пятницы и коньячок?» Холодивкер была в хорошем настроении. «Женя, что?» Инга сразу же разволновалась. «Достала я тебе результаты вскрытия Штейна». Бар был темным, полуподвальным. Желтое, красное и черное. Холодивкер такое любил. Музыка гремела слишком громко, мешала разговаривать. Женя улыбалась широко, пожала Инге руку и даже похлопала по спине. «Пивасик или крепенькое?» — спросила. «А насколько плохи твои новости?» За спиной у Жени под самым потолком висела плазма. Мелькали лица, какие-то люди немо орали друг на друга, журналист с микрофоном возбужденно бегал по студии. Инга невольно переводила взгляд с Жениного лица на телевизор. Яркое пятно отвлекало ее. «Есть тут невозможно», — сказала Холодивкер. «Сосиски, сырная тарелка, наггетсы, лук во фритюре — все канцерогенная гадость. Зато пиво отменное. 16 сортов. Значит, давай так. Лук, креветки, куриные крылышки, можно кольца кальмара. И по пол-литра темного для начала. Идет?» «Да у тебя, смотрю, план», — улыбнулась Синга. «Идет. Правда, я по пиву не очень, но так и быть попробую, раз нахваливаешь». «И не пожалеешь», — уверенно сказала Женя и позвала официант. Креветки в кляре, может, и были чересчур масляными, но оказались, на удивление, вкусными. Инга доела последнюю, вымыла пальцы в пиале с лимонной водой и вопросительно глянула на Женю. Холодивкер молча достала из черной кожаной сумки. Она носила ее через плечо на широком ремне, отчего смахивала на почтальона, папку с бумагами. 15 страниц», — сказала она, отпивая из высокого стакана в форме сапога. «Ты, конечно, можешь прочитать все подряд, но Олег был твоим другом, потом спать не будешь». Инга достала документы из папки. Перед глазами побежали страшные слова. «Глубина разрезов, временной интервал остановки сердца». Старалась читать вскользь, не впуская информацию внутрь. «Не-не!» Женя замотала головой и отняла у нее бумаги. Не торопясь, она начала листать страницу за страницей, попутно объясняя. «Вот здесь написано, каким ножом резали, вот здесь, сколько какой орган весит, это тебе все не нужно». И, наконец, на шестой странице она развернула документ к Инге и ткнула пальцем в третий абзац. «Вот здесь читай». Инга послушно начала читать. Смерть наступила предположительно в 2 часа утра 14 сентября сего года. Судя по характеру деформации шеи и внутренних органов, легких, сердца, поджелудочной железы, летальный исход наступил через 4-5 минут после сдавливания шеи от паралича дыхательного центра, в то время как сердечная деятельность продолжалась некоторое время после остановки дыхания. Летальный исход вследствие смерти мозга от прекращения кровообращения при сдавливании сонной артерии, анаксия, усиленная компрессионной асфиксией. «То есть повесился он, повесился», — кивнула Женя, не обращая внимания на то, что подруга закрыла глаза. «Или его повесили?» «Объясни», — потребовала Инга. «А теперь я тебе расскажу, что меня смущает». Холодивкер мгновенно стала серьезной. «Во-первых, сюда посмотри. Видишь эти цифры? Это результат анализа крови. Он означает, что содержание алкоголя в крови у него было таким, что на ногах он стоять не мог. Как он в таком состоянии петлю завязал и на стремянку залез? Во-вторых, посмотри сюда. Тут написано: анаксия, усиленная компрессионной асфиксией. А что значит анаксия? Асфиксия от отсутствия кислорода. Не понимаю, чем она... Знаешь, чем она отличается от компрессионной? При компрессионной происходит остановка дыхания, а тут нехватка кислорода. Это разные вещи. «Женя, дорогая, я ничего не понимаю, объясни», — взмолилась Инга. Та вздохнула, сдула челку со лба. «Ну, если ты хочешь совсем просто, то смерть от анаксии — это удушение пакетом, мешком или каким-нибудь предметом, который кладется на лицо и полностью лишает человека кислорода. А смерть от компрессионной асфиксии — это повешение, удавление петлей или руками. Штейн, согласно этому заключению, будучи в изрядном подпитии, сначала был лишен кислорода, и только потом у него произошла остановка дыхания. Поэтому перед нами два варианта. Либо он напился в одиночестве, залез в петлю, немного повисел, испугался, попытался вылезти, но не смог. Либо кто-то напоил его, придушил, например, подушкой так, чтобы он потерял сознание, и уже после этого сунул в петлю. И при таком раскладе это был физически сильный мужчина. Ночью человек уязвим. Мало в чем была права в своей статье Джабраилова, но в этом точно. Когда Инга была беременна Катей, именно по ночам на нее накатывали приступы паники, что случится выкидыш. Она тогда хотела принимать снотворное, но Сергей отговорил. Когда в Москве взрывали дома, Инга часто просыпалась от страха, спросонья ей казалось, что падает потолок. Любые ссоры, страхи и срывы вырастали ночью из пылинки в гору. Будто бы реальность раздвигалась, заваливалась на бок и впускала в себя что-то темное и ненадежное. Ночь. Но только ночью Инга снова решилась залезть в ноутбук Олега. Она совсем не хотела, чтобы Катя ее за этим застала. Не хотела оправдываться перед дочерью, что-то объяснять. Инга терпеливо дождалась, когда дошумит в душе вода, хлопнет дверь в комнату, выключится свет. Только после этого она снова достала компьютер Штейна. Расследование о сносе памятников на этот раз ее не интересовало. Холодивкер развеяла последние сомнения. Убит. «Придется копать до конца. Прости, Олег, у меня не остается другого выхода». Под профилем Олега она зашла в соцсеть на связи. Посмотрела на его страничку. Все та же фотография с могилы на аватарку. Не выдержала. Встала, поставила чайник, плача. Полила кактус, плача. Включила клип радио Head Lotus Flower Ее всегда успокаивало, как танцует в нем полуслепой Том Йорк. Худой, в белой рубашке, черной шляпе и джинсах, он впитывал в себя музыку, отвергая все, что сковывает человека — комплексы, болезни, телесное несовершенство. Есть только музыка и только человек, который ее написал и который внутри нее чувствует себя живым. Каждый должен заниматься своим делом. Человек идет за призванием, и призвание ведет его в нужную сторону. Я должна выяснить, что случилось. Я должна это Олегу. «О чем вы думаете?» было написано в верхней строке на связи. Инга обновила страницу. «Напишите что-нибудь». Вздохнув, Инга стала крутить колесико мыши вниз. «Бесконечные посты соболезнований. Какое горе! Моя поддержка родным! Значки со сложными для молитвы руками, фотографии свечей и ангелов». Инга видела все это и раньше, со своей страницы. «Вот что остается от человека. Страничка с ангелочками». Его нет, а соцсеть продолжает выпытывать, что думаете, продолжает настаивать, напишите нам что-нибудь о том, почему вместо того, чтобы сидеть сейчас рядом со мной и пить вино, вы уже 2 недели как похоронены, а, Олег Аркадьевич? Лента новостей, мероприятия, группы, вот то, что ей нужно. Верхние она уже видела. Они были открытыми, членство в них Олег не скрывал. Ничего не говорил ей про соцдепрессия, но ведь не пытался утаить. Заходи на мою страничку, смотри сколько хочешь. Секретная группа была одна. Самая последняя строчка — мелкий шрифт, черные дельфины. Инга дернулась, за окном пронесся мотоцикл, громко газанув. Она смотрела на это название и внутри стала сжечь. Она знала это чувство. Раздается звонок, и по тревожности рингтона, который никогда раньше не казался тревожным, по дыханию звонящего человека, еще до того, как он начал говорить, Инга вдруг понимала, случилась беда, и она непоправима. Здесь было то же самое. Инга смотрела на словосочетание «черные дельфины», и ощущение, нет, даже уверенность ворочалась у нее в животе. Это оно. Она кликнула на название и вошла в группу. Первое, что она увидела, пристальный взгляд хмурых глаз на ковер-фото. На фотографии были одни глаза, они смотрели прямо на пользователя, спрашивая: «Что ты делаешь здесь? А ты заслужил?» Сначала Инге показалось, что это глаза Олега. Цвет и разрез были схожими, но, вглядевшись, поняла — не он. Везде Штейн мерещится. Внизу под кавер-фото надпись «Группа безусловной поддержки». Надпись убаюкивала и успокаивала, и хотя Инга понимала, что залезла сюда под аккаунтом Олега и никак не может себя обнаружить, ей вдруг захотелось что-нибудь написать, что-то сокровенное, даже болезненное, чтобы совсем незнакомые, а потому не опасные ей люди, пожалели ее, успокоили и утешили. Инга скривила рот. Внезапный порыв удивил ее саму. Она начала читать посты в группе. «Черные дельфины» была странной группой, совсем не такой, какой ее ожидала увидеть Инга. Никакой символики смерти, никакой нагнетающей музыки, таинственной нумерологии, депрессивной эмоциональности. Ничего этого не было и в помине. Описание группы было высокопарным и весьма туманным. «Вы здесь, чтобы пробудиться. Вы избранные, потому что интуитивно почувствовали жажду пробуждения. Вы идете по элитарному пути. Оставьте в иллюзорном мире имя, навязанное вам при рождении, ваши суетные посты и комментарии. Сосредоточьтесь на цели». Какое-то время Инга листала ленту. Больше всего это было похоже на рабочий чат. Людей в ней было немного, Всего 27 человек вместе с модераторами. У каждого свой порядковый номер. Любой пост начинался одинаково. Хэштег и число. Обсуждения сухие, скучные. Пользователь Зоя К. писала. Хэштег 21. В 21.30 сегодня сходила в магазин, купила все по списку Харона. Спасибо, отлично подобран ассортимент. Пост Джомео был таким. Хэштег 4. Дочитал «Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис». Под впечатлением. Хочу обсудить. Когда? Чаще всего в ленте появлялись посты пользователя с ником Харон. Он тоже, как и остальные члены группы, был немногословен. В основном публикации были такого содержания. Хэштег 2. Хэштег Джеб. В четверг, 19.30, чистые пруды. Или хэштег 2. Хэштег Есенин. Пижама, зонт и военные сапоги. 22.45, теплый стан, суббота. Выспись. Инга раскрыла комментарий к последнему посту. Пользователь, которого тегнул Харон, Есенин, в комментарии просто написал «Окей». Под другими постами Харона были похожие комментарии. Иногда люди задавали уточняющие вопросы. «А какого цвета пижама? Зачем нужен зонт?» В этом случае Харон терпеливо и вежливо объяснял. Инга порыскала по группе. Приложенных текстовых файлов не было. Подкаста музыки тоже. В тематике постов нигде не возникали ни смерть, ни самоубийство. Она кликнула на закладку «Фотоальбомы». Пусто. На странице висел только один залоченный альбом. Инга видела его изображение со значком закрытого замка поверх фотографий. Просто на удачу, особо не задумываясь, она кликнула на замок. Выскочила надпись «Доступ только для модераторов группы». Песочные часы начали переворачиваться, ноутбук грузил изображение. Надпись быстро исчезла, альбом открылся. Самой последней загруженной в альбом фотографии была фотография Штейна, та самая с могилы. Инга открыла ее. Хэштег 7. Пробудился. Радуемся вместе с ним. Инга почувствовала, что руки совсем заледенели. Скоро сенсорный экран ноутбука перестанет на них реагировать. Будет принимать за железо или стекло. Подуло на пальцы. В альбоме было 15 фотографий. Все официальные или почти официальные. Студийная съемка на документ. Мужчины и женщины. Все взрослые, есть пожилые. Подписи очень похожи. Хэштег 4. Пробудился. Это было смело. Традиция древних инков. Хэштег 13. Пробудился. Уважение и радость за друга. Древний индуистский обряд очищения. Инга быстро создала на рабочем столе папку и начала копировать туда файлы с фотографиями. Она торопилась, будто боялась, что кто-то сейчас поймает ее за руку. Как только она перетащила все фотографии, в группе появился новый пост. Инга вздрогнула. Она была готова прочитать. «Нам поступило сообщение о том, что кто-то только что скопировал все файлы из закрытого альбома. IP-адрес такой-то. Высылаем группу реагирования». Но публикация была следующей. «Харон. Хэштег 12. Хемингуэй пробудился. С 9.00 завтрашнего дня тендер на поиск новичка». «Этот Харон, как его много в группе. Он, похоже, всем тут верховодит. Уверена, что он модератор и создатель черных дельфинов». Справа внизу под названием группы была бледная надпись «Модераторы». Инга кликнула, всего три имени. Хэштег 1, 4, Эрн. Хэштег 2, Харон. Хэштег 7, Робин Уильямс. А ведь Робин Уильямс был любимым актером Олега. Штейн обожал его грустные комедии. И он тоже повесился. Об этом столько писали. Страдал депрессией. Какое совпадение? Или... Она кликнула на ник Робин Уильямс, и ей открылся профиль. На аватарке фотография Олега. Она даже не удивилась. Не только участник этой странной группы, но и модератор. Вот, оказывается, кем ты был, Олег Штейн. После тайн, которые вскрылись в последние дни, это была лишь довеском. Причем достаточно логичным довеском. Инга поняла, что злится. «Взять бы тебя за грудки, а еще лучше отвесить пощечину. Олег, как это вообще случилось? Вот почему открылся альбом. Ты модератор». Какое-то время она сидела молча, не шевелясь, как хищник в засаде. Но в группе никакой активности не было. Она свернула окно на связи, начала поочередно открывать скопированные фотографии. Задний фон — бледно-салатовый с серыми нитями, такой же, как на похоронной фотографии Олега. Все эти люди из альбома были сфотографированы в его студии, а этот фон, эту бледно-зеленую простыню, она видела у Штейна тысячу раз. Очень хотелось курить. Она сварила кофе, но пить передумала. 3 часа ночи. Вообще потом не уснет. Глаза болели. Инга провела руками по лицу снизу вверх, запустив ладони в волосы. И развернула окно на связи. Хэштег 12. Хемингуэй. С 9:00 завтрашнего дня тендер на поиск новичка. Горело на мониторе. Инга подключена. «Индивинд, не спишь? Мне нужен фейковый аккаунт на связи». «Индивинд, бот?» «Инга, нет, живой аккаунт, существует лет 5-6, друзей больше 200, группы по продаже и покупке вещей, заказ пиццы на дом, всякая мелочь, посты задним числом». «Индивинд, необходимость в контенте». «Инга, спасибо, сейчас сделаю». Она отодвинула в сторону компьютер Штейна и открыла свой. Так, фотография красивой дамы, далеко за 40. Фото банки мне в помощь. Вот это, нет, это, идеально. Шляпа, красные губы. Елизавета Андреевна Печалина. Отлично. Ковер фото, закатное море. Группы, аксессуарис, sell and buy. 0 калорий. Для жалоб, стрессов и грустинок. Так, что еще? Соцдепрессия. Конечно. Не слишком ли говорящая фамилия? Инга изменила фамилию на Сухова и создала профиль. Разместила 5 объявлений от лица Елизаветы Андреевны в группах о продаже ювелирки, залезла на несколько открытых ресурсов, прокомментировала топовые статьи и публикации в блогах. Несмотря на поздний час, ей начали приходить запросы на дружбу. Дело пошло. Самым муторным было писать посты за 6 последних лет. Инга искала картинки, которые могли бы понравиться ее героине. «Спасите котят! Пьяная хозяйка выкинула их мать из окна. Чем женщина глупее, тем сложнее у нее маникюр. 5-летняя девочка поразила всех на шоу «Звездное мгновение». Задорные публикации про погоду. Первая гроза. Наконец-то настоящая весна. Инга миксовала с перепостами просьб о помощи потерянным и больным детям, найденным животным. Последние публикации сделала в очень минорных нотах. «Стоит ли жить, когда уходят близкие? Мы все уйдем, оставим еле видный след, как будто бы улитка проползла по тропке». И закончила цитатой из Марины Цветаевой. «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли». Инга подключена. «Я все сделала. Посмотри, достаточно? Сможешь раскидать посты под датам, начиная с 2011-го, и нагнать френдов». «Индивинд подключен. IP остался неизменным?» «Инга, да». «Индивинд, ничего не трогай, на своем ноутбуке 15 минут, пожалуйста». Инга завороженно смотрела, как курсор сам забегал у нее на мониторе. Замелькали цифры в счетчике друзей. Появились фотоальбомы, загруженные с телефона. теги Елизаветы другими людьми. Вот ведь хитрый черт. Я и не подумала об этом. Молодец. Даты написанных Ингой публикаций начали меняться. Поплыли годы. 2011, 2012. К постам наросли комментарии. Утешительные, поддерживающие, оскорбительные. Не по дням, а по часам. Елизавета Андреевна Сухова жила на связи активной жизнью. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Предстояла самая ответственная часть. К группе «Соцдепрессия» Инга под видом Суховой присоединилась сразу же, без труда. Сосредоточилась, нельзя ошибиться в датах. Только на несколько недель назад, чтобы организаторы «Черных дельфинов» ничего не заподозрили. И посты должны быть такими, чтобы ее точно пригласили. Инга еще раз прочитала, о чем пишут люди в соцдепрессии. Разделила жалобы на три типа. Мелкий жемчуг, сломался каблук, нахамили в поликлинике. Борьба за жизнь, проблемы с маленькими детьми, потеря работы, болезни. Все эти жалобы содержали стойкое желание людей бороться. Суицидальные мысли. Депрессия, потеря веры, потеря близких, большие долги. Она сделала несколько публикаций, подражая постам третьей группы. «Всем привет!» — несколько раз писала этот пост, и стирала, и снова писала. «Начнем с того, что мне плохо. Внешне моя жизнь вполне благополучна, но мне плохо. Я боюсь. Когда это началось, я не знаю. Я начала ощущать постоянную подавленность ближе к 35, не понимая, что это она. Мой диагноз — реактивная депрессия. Это реакция на постоянный стресс. Череда мужчин-абьюзеров. Видимо, мне нужно было страдать. Я могла преодолевать старую боль, только вымещая ее новой. Все мои отношения выстраиваются по одной и той же схеме. Только через боль, которую я черпала в другом человеке, я убеждалась в собственной нужности. Однажды я бросила антидепрессанты. Безо всякой схемы плавного выхода, просто в одно утро я не стала их пить. Все. Через месяц у меня умерла мама. Это последняя капля. Мне не хочется жить. Я устала играть в эту жизнь». Инга остановилась и перечитала написанное. Получалось правдоподобно, она была довольна собой. Попросила Индивинт разбросать эти посты по недавним датам. Все-таки хлебнула холодный кофе и растерла вспотевшие ладони. «Кажется, сейчас что-то начнется».